все не так, как у людей. Ты не кричи, парень, потише, а то тебя услышат все. Башкой ударь о стену сходу, чтоб осознать, что ты живой. Хоть стал ты крайним от чего-то, но раньше ведь был центром бой. Она тебя запутала в деталях и забрела в узор твой мозг, в конечном счете оставляя неразрешенный ваш вопрос. Не важно, кто ты, и, конечно, вообще не важно, есть ли ты. Все это происходит с целью какой-то замороченной игры, где шаг за шагом ты стремишься настичь все то, что не успел. С тех пор, как ты стал третьим лишним, с тех пор, как ты почувствовал предел, решил за зубами горевыми словами, тебе расскажут, что с тобой. Возможен этот вариант едва ли, так что твой выстрел холостой. Придется есть из той же миски и, как всегда, ждать утром ночь. Хотя бы думал оценить все риски и убежать отсюда прочь, но все всегда не так-то просто и очень сложно жить вот так. Короче, хватит задавать вопросы, все это бесперспективняк.